Мольбы, однако, не шли на мысли Ирины. Прошло 5 лет. В мае 1780 года Ракитина снова посетила Петербург. Ее приятельница Варя была замужем в Москве. Дядя Варя, отец Петр, состоял по-прежнему священником Казанской церкви. Ирина его навестила, он ей очень обрадовался, стал ее расспрашивать. «Неужели все еще ждете? Надеетесь, что ваш жених жив?» — спросил он. «Столько лет напрасно тревожитесь. Был бы жив, неужели не отозвался бы как-нибудь? Не говорю вам, знакомым, родным». «Не говорите, батюшка», — возразила Ирина, отирая слезы, — «все отдам, всем пожертвую». «Но это, сударыня моя, даже грешно. Испытываете провидение, язычески гадаете». «Что же мне делать?» — произнесла Ирина. «Вижу тяжелые, точно пророческие сны. Один особенно. Ах, сон! Недавно снилось, да подряд, несколько ночей». Ирина смолкла. «Что снилось?» «Говорите, откройтесь». «Снилось, будто он подошел к моему изголовью. Такой же, как я его видела у нас в деревне в последний раз. Статный, красивый, добрый. И говорит: я жив, Аринушка. Я там, где шумит вечное море. Смотрю на тебя утро и вечер с берега. Жду, авось меня найдешь, освободившись». «Ах, научите, где искать? Кого просить? Государыню снова просить не решаюсь». «Думал я о вас, — сказал отец Петр, — здесь некому, кроме одного лица. А это лицо — государь-цесаревич Павел Петрович. Он гроссмейстер, покровитель ордена мальтийских рыцарей. Один может. Лучшего пособника, коли он только снизойдет к вам, в вашем деле не найти. Тут все и ум, направленный к благому и таинственному, и связи с могучими и знатными филантропами, а доброта, а рыцарская честность — это не Тиверий, как о нем говорят враги, а будущий благодетельный Тит». Гроссмейстер здесь глава духовно-рыцарского ордена. Филантроп — человек, занимающийся благотворительностью. Тиверий, искаженное, Тиберий Клавдий Нерон, 42-й год до нашей эры, 37-й год нашей эры, римский император, отличавшийся необузданностью и дикостью своего характера. Тит Флавий Веспасиан, 39-81 годы, римский император из династии Флавиев. Источники изображают Тита как прекрасного императора, утеху рода человеческого. «Да, я слышала», — ответила Ирина. «Слышали? Так поезжайте же к нему на мызу. Ищите аудиенции». Священник снабдил Ирину нужными наставлениями и советами, дал ей письмо к своей крестнице, костелянше дворца цесаревича. Ракитина наняла кибитку и через царское село отправилась на собственную мызу великого князя Паульслуст, впоследствии Павловск. Костелянша приняла Ракитину весьма радушно. Она, приютив ее у себя, показала ей диковинки великокняжеского сада и парка, домики Крик и Крах, хижину пустынника, гроты, пруды и перекидные мосты. Было условлено, что Ирина сперва все изложит ближней фрейлине цесаревны, недавней смолянке Катерине Ивановне Нелидовой. «Когда же Катерине Ивановне?» — спрашивала Ирина, ожидая обещанного ей свидания. «Занята она. Надо подождать. На клавикордах всю любимую пьесу цесаревич какой-то гимн изучает для концерта». Ирина шла однажды с своей хозяйкой по парку. Вдруг из-за деревьев им навстречу показалась белокурая дама в голубом, без фижменов, шелковом платье. «Кто это?» — спросила Ирина. «Цесаревна», — ответила чуть слышно, низко кланяясь, костелянша. Ракитина обмерла. 22-летняя, стройная, несколько склонная к полноте красавица, великая княгиня Мария Федоровна, прошла мимо Ирины, близорукими, несколько смущенными глазами, с удивлением оглядев ее монашеский наряд. За цесаревной со свертком ноты, скрипкой под мышкой шел худой, высокий, рябоватый мужчина в темном кафтане и треуголе. — А это кто? — спросила Ракитина, когда они прошли. — Поэзиэлла, — ответила Костелянша, — учитель музыки ее высочества. Ирина с восхищением разглядела редкую красоту цесаревны, нежный румянец ее лица и какие-то алые и синие цветы в ее роскошных белокурых волосах, вправленные для сохранения свежести в особые крохотные стеклянные бутылочки с водой. Поодаль за цесаревной следовали две фрейлины. Одна из них, невысокая, худенькая и подвижная брюнетка, поразила Ирину блеском черных, сыпавших искры живых глаз. Она весело болтала с сопутницей. То была Нелидова. Мило прищурясь, сделавший ей книгсен толстой костелянше, она ей сказала с ласковой улыбкой: «Все некогда было, Анна Романовна, все гимн. Завтра, утром». Книгсен. Короткое, неглубокое приседание. Упрощенная форма женского поклона, сменившего реверанс. «Итак, завтра», — подумала Ирина, восторженным взором провожая чудных нарядных фей, так нежданно мелькнувших перед нею в парке. В назначенный час Анна Романовна провела Ирину во фрейлинский флигель, бывший рядом с гауптвахтой, и усадила ее в небольшой приемной. «Катерина Ивановна, видно, еще во дворце у великой княгини», — сказала она. «Подождем, голубушка, здесь. Скиньте ваш клобучок, жарко». «Ничего, побуду и так». Комната была украшена вазами, блюдами на этажерках и медальонами, вправленными в стены. «Это все работа великой княгини», — произнесла Костелянша. «Взгляните, матушка, что за мастерица, как рисует по фарфору. А вон в черном шкафчике работа из кости, сама режет на камнях, тушует по золоту ландшафты, точит на станке. А как любит Катерину Ивановну, и все ей дарит. Это вот ею вышитая подушка. Смотрите, какая роза. А это мирт. Что за тонкость узора, красок? Точно нарисовано. Мирт. Род вечно зеленых деревьев и кустарников». Ирина не отзывалась. «Что молчите, милая, о чем думаете?» «Роза и мирт», — произнесла, вздохнув Ирина, — «жизнь и смерть. Чем-то кончатся мои поиски и надежды». Из комнат Нелидовой в это время донеслись звуки клавесина. Нежный, звонкий, отлично выработанный голос пел под эти звуки торжественный и грустный гимн из оперы Глюка «Ифигения в Тавриде». «Ну, Арина Львовна, уйдем», — сказала Костелянша. «Видно, опоздали. Катерина Ивановна за музыкой, а в это время никто ее не беспокоит. Того и гляди, у нее теперь великая княгиня». Ирина, дав знак спутнице, чтоб та несколько обождала, замиранием сердца дослушала знакомый ей молящий гимн Ифигении. Она сама когда-то в деревне пела его концову. «О, если бы я так могла их просить! Ну, когда это будет? У них свои заботы, им некогда», — подумала она, чувствуя, как ее душили слезы. «Идем, идем», — торопила Анна Романовна. Гостьи тихо вышли в сени на крыльцо, обогнули фрейлинский флигель и направились в сад. Калитка хлопнула. «Куда же это вы?» — раздался над их головами веселый оклик. Они подняли глаза. Из растворенного окна на них глядела радушно улыбающаяся черноглазая Нелидова. «Зайдите, я совершенно свободна», — сказала она. «Пела в ожидании вас. Зайдите». Гости возвратились. Костелянша представила Ракитину. Нелидова приветливо усадила ее рядом с собой. «Так молоды, уже в печальном уборе, — произнесла она. — Говорите, не стесняясь. Слушаю. Ирина, начав о Концове, перешла к рассказу о плении и заточении Таракановой. С каждым ее словом, с каждой подробностью печального события, оживленное и обыкновенно веселое лицо Нелидовой становилось пасмурнее и строже. «Боже, какие тайны, какая драма!» — мыслила она, содрогаясь, — «и все это произошло в наши дни, точно мрачные средневековые времена, и никто этого не знает». «Благодарю вас, мамзель Ирен», — сказала Катерина Ивановна, выслушав Ракитину, — «очень вам признательна за рассказ. Если позволите, я все сообщу их высочествам, и я убеждена, что государь-цесаревич, этот правдивый, этот рыцарь, ангел доброты и чести, все для вас сделает. Но кого он должен просить?» «Как кого?» — удивилась Ирина. «Видите ли...» «Как бы вам сказать», — произнесла Нелидова, — «государь-наследник не мешается в дела правления. Он может только ходатайствовать, просить. От кого зависит ваше дело?» «Князь Потемкин мог бы», — ответила Ирина, вспомнив наставление отца Петра. «Этому сановнику легко предписать послам и консулам. Лейтенант Концов, быть может, снова где-нибудь в плену у мавров, негров, на островах атлантических дикарей». «Вы долго здесь пробудете?» — спросила Нелидова. «Мать игуменья обители, где я живу, давно отзывает, ждет. Мои поиски все осуждают, именуют грехом. Как же и куда вам дать знать?» Ирина назвала обитель и задумалась, взглянув на подушку, вышитую великой княгинею. «Я так и страдалась, и столько ждала», — проговорила она, подавляя слезы. — «Не пишите мне ничего, ни слова. А вот что, вложите в пакет, если удача, розу. Неудача — миртовый листок». Нелидова обняла Ирину. — «Все сделаю, все», — ласково сказала она. — «Попрошу великую княгиню, государя-цесаревича. Вам нечего здесь ждать. Поезжайте, милая, хорошая. Что узнаю, вам сообщу». Вестей не приходило. Наступил 1781 год. С удалением князя Григория Орлова и с падением влияния воспитателя цесаревича Панина новые советники императрицы Екатерины с целью устранить от нее влияние сына Павла Петровича подали ей мысль отправить цесаревича и его супругу для ознакомления с чужими странами в долгий заграничный вояж. Ирина с трепетом узнала об этом монастыре из писем Вари. Их высочество оставили окрестности Петербурга 19 сентября 1781 года. В половине октября под именем графа и графини Северных они в украинском городке Василькове проехали русскую границу с Польшей. Здесь фрейлину Нелидову ожидала подъехавшая накануне по Киевскому тракту некая молодая в черной монашеской рясе особа. Она была введена в помещение Екатерины Ивановны. Туда же через сад, как бы невзначай, пока перепрягали лошадей, вошли граф и графиня Северные. Они здесь оставались несколько минут и вышли. Граф сильно бледный, графиня в слезах. «Бедная Пенелопа», — сказал Павел Нелидовой, садясь в экипаж и глядя на видневшуюся сквозь деревья темную фигуру Ирины. Пенелопа. В древнегреческой эпической поэме «Одиссея» жена Одиссея, мать Телемака. Во время 20-летнего отсутствия Одиссея Пенелопа сохраняла ему верность, отклоняя все предложения домогавшихся ее руки женихов. Имя Пенелопы стало символом супружеской верности и преданности. Беседа Катерины Ивановны с незнакомкой по отъезде высоких путников длилась так долго, что фрейлинский экипаж по маршруту запоздал и должен был догонять великокняжеский поезд вскачь. «Роза! Роза! Немирт!» — загадочно для всех крикнула незнакомка Нелидова по-французски, маша ей как бы в одобрение из кареты платком. Действительно, плачущая Пенелопа, подумала Катерина Ивановна, уезжая и видя издали на пригорке неподвижную темную фигуру Ирины. Заграничный годовой вояж графа и графини Северных был очень разнообразен. Они объехали Германию и встретили новый 1783 год в Венеции. 8 января 1783 года великий князь Павел Петрович в живописном итальянском плаще Табарро, а великая княгиня в нарядной венецианской мантилье и в Цендаде посетили утром картинную галерею и замок Дожей, а вечером театр пророка Самуила, где для высоких гостей давали их любимую оперу «Ифигения в Тавриде». Сам знаменитый маэстро-композитор Глюк управлял оркестром. После оперы публика повалила на площадь Святого Марка. Там в честь высоких путешественников был устроен импровизированный народный маскарад. Площадь кипела разнообразно оживленную толпой. Все заметили, что граф Северный, проводив супругу из театра в приготовленное для них палаццо, гулял по площади в маске в стороне от других, беседуя с каким-то высоким, тоже в маске, иностранцем, который ему был представлен тот вечер Глюком в театральной ложе. Светил яркий полный месяц, горели разноцветные огни, шум и говор пестрой толпы не развлекал собеседников. «Кто это?» — спросила одна дама своего мужа, указывая, как внимательно слушал граф Северный, шедшего рядом с ним незнакомца. «Да разве ты не узнаешь? Друг Глюка, наш знаменитый маг и вызыватель духов».